На празднике летнего перемирия, что должен был состояться завтра, Харден традиционно показывал людям молодое пополнение защитников. С тех времен, когда школа собирала под своими сводами множество магов, утекло много воды, но традиция осталась. В народе к государственным магам относились с большим уважением. Поэтому, даже несмотря на рухнувшие политические позиции школы, чиновники не решились опустить этот обычай. «Если мы все решили по поводу этого», — вздохнув, произнес ректор, — «то полагаюсь на тебя, Грейс. Этот парень может принести нам много пользы». Обсуждение нового ученика было закончено. Оба собеседника перешли к другим хлопотам. Нужно было еще подготовиться к празднику. Пробуждение вышло спокойным. Не было ни холодного, пропахшего смертью подвала, ни полицейского участка. Неопределенность ситуации прояснилась. У меня появился свой угол, где можно передохнуть и собраться с мыслями. Я еще раз осмотрел помещение, где мне предстояло отныне жить. Совсем простая комната, небольшая, с минимумом вещей и одним окном, сквозь которое пускало лучи закатное солнце. Именно то, что мне и нравится. Никогда не любил избыточную роскошь, пыли от нее много, а пользы никакой. Неплохо, произнес я вслух. Тут же вспомнился самый важный момент дня, что затмевал собой все остальное. Словно боясь, что это было сном, я очень осторожно прислушался к себе. Состояние все еще было далеко от идеального. Ощущалась слабость. Стоило только поднять голову от подушки, к ней добавилось и легкое головокружение. Однако сквозь неприятное жжение пробивалось ощущение живого огонька дара, что мерно горел в груди. Я снова был магом. Вместе с положительными новостями всплыли и совсем противоположные. Я совершил серьезное преступление по меркам своего прошлого мира, поглотил часть души другого человека. Разумеется, беспокоился я больше не о каких-то законах. В конце концов, истинная жизнь мага – это поиск пути к истине, а он частенько ведет через запретные для обычных людей аспекты. Проблема была в другом. Подобный поступок мог исказить разум. Здравомыслие и холодный рассудок – это важнейшие вещи для мага, потеря которых означает скорый конец. «Ты поглотил только осколок», – вмешался внутренний голос. «Сама душа уже погибла и не рассеялась лишь по странному стечению обстоятельств, возможно, связанному с твоим вселением. Это неравнозначно преступлению пожирания живых душ, а значит и демонизация не грозит». Звучало логично, но расслабляться не стоило. «Сейчас бы мне душевзор, чтобы оценить изменения», — подумал я, продолжая прислушиваться к себе. «Да вот только как же к нему подобраться?» У меня возникло ощущение, что в этом мире либо не открыли всех свойств душевзоров, либо они были столь секретны, что не в курсе оказалась даже декан сильной магической школы. Иначе она бы ни за что не подпустила к нему детей. Однако он все-таки под усиленной охраной, продолжил рассуждать я, вспоминая железную дверь, за которой хранился душевзор. Как бы мне туда попасть? Получить доступ к душевзору легло в уже и без того здоровенный список важных дел. Их набралось так много, что стало непонятно, за что хвататься первым, а что можно отложить. Надо отсортировать все по приоритету, подумал я, вставая с постели. Под размышления я сделал легкую зарядку, после которой открыл чемодан. Отыскав мыльно-рыльное, покинул комнату, вышел в пустой коридор и направился в его дальнюю часть. Там, как я и предполагал, обнаружился туалет, а неподалеку – душевые. Пока руки умывали лицо и выдавливали зубную пасту на щетку, мозг продолжал анализировать. Хотелось всего и сразу заняться магией, утолить информационный голод, выяснить, что вообще происходит в этом мире, и многое другое. «Успокойся, торопыга», – осадил меня внутренний голос. «Безопасность, забыл? В первую очередь веди себя, как и подобает 15-летнему юнцу, попавшему в школу, а уж потом дергайся». Замечание было верным. Уроки по магии обязательно будут, да и ответы на вопросы найдутся. В конце концов, я попал в школу. Ну, и наверняка здесь будут преподавать и общеобразовательные предметы, так что и историю мира я потихоньку узнаю. А вот продемонстрировать всем, что в теле бестолкового подростка живет кто-то слишком умный, было не лучшей идеей. «Если все само рано или поздно придет мне в руки», — продолжал рассуждать я, — «то над чем стоит работать мне? А мне, похоже, оставалось учиться, учиться и еще раз учиться». Душевзор хоть и казался нужным артефактом, но сейчас пытаться найти к нему доступ было слишком опасным делом. Куда правильнее будет заняться интеграцией в общество или, если проще, поиском друзей. Звучит по-детски, мысленно фыркнул я, то ли дело магия. Однако именно помощь людей привела меня сюда, а не магия, это стоило признать. Еще учитель говорил мне, что недооценка важности социальных связей для такого одиночки, как я, худшая уязвимость. Так было в прежнем мире, но уж если я начал с чистого листа, то почему бы не исправить это? Как это бывает, рассуждения хоть особо ничего и не изменили, но зато добавили ясности и уверенности. Закончив умываться, я подошел к зеркалу и уже в более спокойной обстановке осмотрел себя. Ну, а что, подумал я, шкет не смазливый, но вполне себе неплох. Правильное телосложение и черты лица говорили, что вырастет из меня, если и не писаный красавец, то вполне себе нормальный мужик. Ну, а густая шевелюра на голове после вмешательства майки и вовсе смотрелась отменно. Молодость перевешивала любые недостатки. Я был в теле юнца, готового пробивать себе дорогу в этом новом мире. От перспектив настроение скакнуло вверх. Поэтому из душевой я выходил уже вполне себе довольным жизнью. В ранее пустом коридоре обнаружилась одна знакомая фигура. Алисия стояла у моей двери и, похоже, ждала именно меня. Услышав шаги, она повернулась и кивнула, подтверждая догадку. «Вот ты где», — девушка подошла ближе. «Привет, выспался?» «Добрый вечер», — решив, что со старшей студенткой не повредит вежливость, — ответил я. «Да, неплохо было бы поесть. Я за этим и пришла», — покивал девушка. «Пойдем, провожу на ужин». Алисия подождала, пока я переоденусь, после чего мы вместе покинули коридор, направляясь к центральному холлу. Судя по размеру замка, несколько минут на общение у нас точно было, а значит, не стоило терять времени. «Алисия», — обратился я, на ходу придумывая, как начать разговор. «Да», — спросила девушка, не поворачиваясь ко мне. «А что, у вас здесь с каждым так возится, или я особенный?» — спросил я. «Ты же время свое тратишь на меня, у старшекурсницы наверняка есть дела и поважнее». В ответ на это девушка фыркнула. «Ты думаешь, вас тут так много, новичков?» — спросила она и сама же ответила. «На один класс столько и наберется». Я не знал, насколько это мало, так как не понимал реалий, поэтому принял как правду. «И тем более», — продолжала рассуждать девушка, — «ты же не в какую-то казарму сержантской школы попал, а в Харден». «МММ», — протянул я, поддерживая разговор. «Каждый выпускник Хардена – это не только маг». Судя по одухотворенному лицу, Алисия оседлала любимого конька в своих рассуждениях. «Тебе придется работать с документами, контактировать с людьми из высшего света, возможно, вести расследование убийства или производить раскопки опасного захоронения. Да мало ли чем еще». Из последовавшего за этим монолога я понял, что Харден учит не магии, вернее, не только ей. Алисия довольно верно отметила, что взрослый маг сталкивается с крайне широким спектром задач, и ко всем из них он должен быть готов. А потому в Хардене учили и манерам, и логике, и криминалистике. Подход мне понравился, поэтому я согласно кивал. Правда, вся эта благодать блекла, если вспомнить, что государственный маг выполняет приказы, а не занимается своими делами. Но пока напрягаться по этому поводу смысла не имело. Поэтому каждый поступивший получает помощь. Наконец, закончила свою речь Алисия. «Только так мы сможем воспитать новое поколение магов, которые не ударят в грязь лицом за пределами школы». Судя по виду, девушка искренне верила во все, что говорила. Несмотря на ее довольно ботанический вид, я даже проникся к ней уважением и сделал зарубку в памяти установить хорошее общение. Алисия наверняка будет полезной, да и как девушка она была вполне приятной. Тем временем мы вышли в холл. Вечером он уже не так пустовал. Я увидел несколько молодых магов со старших курсов. Те спешили по каким-то своим делам, быстро перемещаясь по каменным коридорам замка и не обращая на нас особого внимания. Спустившись на первый этаж и выйдя в противоположное крыло, мы явно начали приближаться к столовой. По крайней мере, запахи говорили именно об этом. Повернув, мы зашли в широкую двустворчатую дверь, распахнутую настежь, и оказались в большом зале. Окна здесь представляли собой огромные цветные витражи, освещенные заходящим солнцем. Они придавали залу особый вид. В самом помещении стояло несколько длинных столов. Людей здесь было не очень много, но достаточно, чтобы понять принцип разделения между столами. «Так, за этим столом сидят преподы», — отметил я, заметив моего экзаменатора, госпожу Коннорс. «Другие, скорее всего, разделены по факультетам или возрастам». Будто ощутив мое внимание, Женщина оторвалась от разговора с коллегами и повернулась в нашу сторону. Встретившись с ней взглядом, я кивнул, внутренне надеясь, что подобный жест не будет слишком фамильярным. Декан повторила мой жест и, кажется, даже слегка улыбнулась. Помимо этого, я заметил внимание к себе и со стороны пары других профессоров. «Вот там возьми себе поднос, положи с раздачи, что понравится, и иди к своим. Они там», — отвлекла меня Алисия, — «а я тут своими делами займусь». На этом старшекурсница покинула меня. Кивнув, я послушно направился к раздаче, тем более, желудок уже буквально свело от аппетитных запахов. «Так», — с предвкушением подумал я, — «давайте-ка посмотрим, чем нас порадует чужой мир». Еда была обычной, но добротной. Два вида мяса, к ним гарнир, салаты и на десерт чай с какой-то выпечкой. «Вполне себе приемлемо», — подумал я. Нагрузив поднос как следует, я повернулся к своему столу с новичками. За ним сидело почти три десятка ребят примерно моего возраста. Некоторые из них как раз поглядывали на меня. «Хм», — задумался я, двигаясь в их сторону. «И как же мне с ними быть? Мой опыт прошлой жизни мог помочь мне во многих аспектах, но был откровенно слаб в вопросах коммуникации. Обдумав это все, я решил не спешить с контактом, а для начала собрать побольше информации. Первое впечатление на то и первое, что произвести его можно только один раз. Решив так, я просто прошел мимо всех и присел с подносом чуть в отдалении. Да, это могло создать мне образ задаваки, но лучше так, чем прослыть странным или вовсе идиотом. Покосившись на соседей, я заметил, что есть никто не торопится. Похоже, здесь было принято приступать к еде одновременно, и все ждали какого-то сигнала, скорее всего, 7 часов. После моего прихода зашло еще несколько учеников. Внимание привлекла одна девушка. В зал вместе с ней зашел взрослый маг, видимо, сопровождающий. Махнув рукой в сторону нашего стола, он развернулся и отправился по своим делам. Оставшись одна, и без того маленькая девчушка будто бы еще больше сжалась. Нагрузив поднос, который размером казался больше ее, она направилась в нашу сторону. Однако приближаясь, все больше замедляла шаг, видимо, не зная, к кому подсесть. Взгляд незнакомой ученицы заметался между основной группой учеников, сидящих вместе, и мной. Сесть к первым она, похоже, отчаянно стеснялась. Ребята довольно шумно болтали и явно уже были знакомы друг с другом. Однако одинокий я тоже вызывал опасения. Наблюдать за метаниями незнакомки было даже забавно. Уж очень ярко ее эмоции отображались на лице. Подождав еще пару секунд, я решил сжалиться над несчастной и махнул рукой, приглашая к себе. «Спасибо», — пискнула покрасневшая девчонка, неловко плюхнув поднос на стол. Чтобы скрыть смущение, она тут же схватила чай с подноса и сделала большой глоток, поперхнулась, закашлялась. «Забавная», — подумалось мне, — «видимо, тоже сегодня первый день». Тем временем старинного вида часы на стене пробили 7 часов вечера. В этот момент госпожа Коннорс встала из-за стола. Гул голосов мгновенно стих. «Добрый вечер всем, кто наконец вернулся с практики и, конечно же, тем, кто оказался здесь впервые», — улыбнулась она. Ее взгляд пробежался по столу новичков, задержавшись на мне. «Напоминаю, что завтра у нас праздник», — продолжила госпожа Коннорс. «Прошу первокурсников слушать куратора, если они хотят появиться на торжественном параде. На сегодня других объявлений нет. Всем приятного аппетита». Ее речь вызвала заинтересованный гомон за моим столом, но через мгновение он сменился звоном приборов, все приступили к еде. Не стал задерживаться и я. Стоило только откусить здоровенный кусок от куриной ножки, как все остальное исчезло. Наконец-то я нормально поем. Следующие несколько минут еда изгнала все прочие мысли из головы. Сил хватало, только чтобы есть аккуратно, как и подобает магу, а не пихать куски в горло, не жуя. Все-таки мое тело, похоже, здорово голодало последние дни, и теперь торопилось возместить потраченные запасы. По мере насыщения разум начал возвращаться в мою тушку. Поедая очередной кусок, я начал смотреть по сторонам. В зале за это время ничего не изменилось, тем более, как заметил раньше, людей было не так уж и много. Стол преподавателей был занят лишь на треть. Те были увлечены беседой, но я несколько раз уловил их внимание к своей персоне. Невольно вспомнился экзамен. Деканша тогда тоже странно на меня смотрела. Опьяненный возвращением магии, я совсем выпустил из виду ее реакцию. Могла ли она обнаружить что-то лишнее? Не должна была. Все же с души взором я работать умею, подумалось мне, но надо будет держаться на стороже. Движение сбоку отвлекло мое внимание. Повернув голову, я встретился взглядом с той самой девушкой. Она вновь покраснела. «Ты новенькая?» «Да», — спросил я, не зная, с чего начать диалог, и тут же добавил. «Меня Вик зовут, а тебя, Крис», на автомате ответила новая знакомая и тут же была охвачена новой волной смущения. Я еще раз осмотрел девушку. Неброская, но сделанная из качественной ткани платье говорила, что девчонка явно не из простых горожан, да и ухоженная милая личика указывала на то же. Такое пристальное внимание для стеснительной девчонки оказалось уже слишком. Пробормотав что-то, она торопливо собрала посуду на поднос и умчалась прочь. «Тяжело таким влиться», — подумал я, мысленно вспомнив себя в этом возрасте. «Надо будет помочь ей, что ли?» В этот момент вслед за сытостью на меня накатила новая волна сонливости. Насытившись, организм, кажется, указывал мне, что готов к новому раунду восстановления. Препятствовать этому я не видел никаких причин. Тайны этого мира не убегут за один вечер. Кивнув Алисе, я вышел из зала и направился в свою комнату. Сил хватило только на то, чтобы умыться и лечь. Глава 9. Пронзительный звон рывком вытащил меня из объятий сна. Подорвавшись, я быстро встал и огляделся, готовый реагировать на опасность. Вслед за мной с некоторым опозданием проснулись и воспоминания. «Фух», — выдохнул я, осознав, где нахожусь. Больше не надо было шастать по темным подвалам и бороться за жизнь. Доказывая это, за дверью послышались шаги и спокойные голоса моих новых однокурсников. Я был в безопасности. Не став терять время, в темпе оделся. Едва застегнул пуговицу штанов, как в дверь постучали. «Вик», — послышался голос Алисы. «Ты проснулся?» «Да», — ответил я. Подойдя, открыл дверь и приветливо пожелал девушке доброго утра. За ее спиной в темпе двигались куда-то мои однокурсники. И все же не уверен, что личный сопровождающий для одного новичка — это привычное дело, вновь засомневался я. «Возможно, чем-то я все же привлек внимание. И тебе доброго утра», — отозвалась девушка. «Выходи, сейчас время зарядки». Она показала на толпу двигающихся мимо студентов. Я проводил их взглядом. «Давай, давай», — поторопила меня Алисия. «Пора привыкать к распорядку Хардена». Улыбка окрасила ее лицо, на миг сделав его даже привлекательным. Пожав плечами, я вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Мы влились в толпу, двигаясь легким бегом в боковую часть здания. Там оказалась еще одна лестница, ведущая к выходу, куда все и направлялись. На улице было еще по-утреннему прохладно, но безоблачное небо и первые лучи рассветного солнца намекали, что будет отличный денек. Как я уже заметил раньше, территория вокруг замка изобиловала ровными площадками с подстриженным газоном и спортивными атрибутами. Площадок было много, к одной из них и рванули мои однокурсники. Остановившись неподалеку, они повернулись, явно ожидая Алисию. Мы с ней как раз подходили вслед за остальными. Я вновь ощутил на себе множество взглядов, хоть и случайно, но в который раз я тем или иным образом оказался выделен перед всеми. Мысленно я поморщился, никогда не любил привлекать излишнее внимание. Наконец, мы с Алисией подошли к вытянувшимся по струнке студентам. Я с любопытством осмотрел своих будущих однокурсников. Выглядели те просто. Как и я, они еще не получили форму учеников братства, поэтому одеты были, кто во что гораст. Вид у большинства был довольно обычный. Эмоции отражались на лицах, давая понять, кто что думает. Невольно я вспомнил, что основная часть учеников поступает из простонародья, и только малая часть – выходцы из аристократических семей. Их отдают по какому-то местному закону в более молодом возрасте. Последних можно было отметить по одинаковой, опрятной одежде. «Здравствуйте, ученики», — довольно официально произнесла Алисия. «Здравствуйте, старшая Алисия», — нестройным хором произнесли выстроившиеся в ряд первокурсники. «В первую очередь я хочу представить вам новенького», — она показала на меня рукой. «Это Виктор. Он станет вам хорошим другом и однокурсником. Займи свое место, Виктор». «Да, старшая Алисия, как и все», — ответил я. Оценив свой рост, направился в переднюю часть шеренги, по пути получив возможность лучше рассмотреть своих однокурсников. Большая часть действительно была из простонародья, это было видно по одежде и манерам, только некоторые выглядели иначе. Даже не обращая внимания на костюмы из дорогой ткани, по одним лишь их лицам можно было понять, что они не из простых. К таким можно было отнести и Крис, пристроившуюся в конце шеренги. В ответ я также удостоился порции взглядов. В основном в них преобладало любопытство. Студентам было интересно, что же у них за новый однокурсник и почему у него помятый вид. Подойдя к началу строя, я занял второе место. Выше меня оказался только один здоровенный парень, с запасом обгонявший в росте всех остальных. Подвинувшись, он подозрительно глянул на меня, после чего отвернулся. «Хорошо, с этим закончили», — кивнула Алисия, подождав, пока я займу место. «Теперь приступим к утренним занятиям. Вик, ты еще не оправился от ран, поэтому занимайся осторожно». «Понял», — кивнул я, словив новую порцию любопытных взглядов. «Начнем с пробежки», — показала на беговую дорожку старшекурсница. «Тренировка удивительно походила на таковую из моей прошлой жизни. Сначала мы нестройной гурьбой выбежали на большой беговой круг, окружающий спортивные площадки. Пока мы бегали, из школы выходили все новые стайки учеников. В отличие от нас, они уже носили форменную одежду для спортивных тренировок. Свободного кроя штаны и куртка из темной ткани были украшены гербом Хардена. Как и мы, начиная с построения, они также вскоре присоединялись к пробежке. Была ли это некая вольность или таков был распорядок, но ученики старших курсов выходили позже остальных. После пробежки началась растяжка. Работая наравне со всеми, я ощутил, как тело наливается жизнью. Физические повреждения, если и были, то уже почти прошли, еще раз отмечая удивительную выносливость тела. После турника я отметил, что и мышцы в хорошем состоянии, несмотря на худобу. Если есть задатки к хорошей физической форме, надо будет их обязательно развивать, отметил я. В моем мире многие маги наплевательски относились к этому разделу, искренне считая, что для адепта магии это ни к чему. Но попав в первую же переделку, все они быстро понимали, что сила и ловкость – это великолепное подспорье для мага, желающего дожить до старости. После турников, брусьев и прочих разминочных снарядов мы вновь построились. Продолжая испытывать интерес к окружающему, я отметил, что все явно в нетерпении. Вспомнилось, что сегодня какой-то праздник, где нам предстоит участвовать. Алисия тут же подтвердила догадки. «Итак, сейчас завтрак», — голос девушки приобрел учительские интонации. «Потом мы идем на снятие мерок. Дальше у нас торжественный проход на празднике, а уж потом». Старшекурсница сделала паузу и загадочно улыбнулась, чем вызвала у студентов немалый интерес. «Я же в очередной раз отметил, как расцветает эта на первый взгляд занудная девушка-ботаник при работе со студентами. А потом у нас пир», — радостно закончила она. Студенты встретили это заявление радостным гомоном. Явно не избалованные, все предвкушали праздник живота. «Ну, а теперь можете разойтись», — подытожила Алисия и помахала рукой. Все тут же веселой гурьбой рванули к замку. Я, еще не успевший влиться в компанию однокурсников, пошел следом, чуть в отдалении. По случайности или нет, рядом семенила Крис. «Привет», — кивнул я ей. В ответ был удостоен осторожного взгляда внимательных голубых глаз. Также кивнув, девушка, кажется, даже не смело улыбнулась. Похоже, Крис была совсем не против наладить общение, но барьером стала ее ужасная стеснительность. Как бы так с ней наладить общение, подумалось мне. Опыт прошлой жизни мог помочь мне со многим, но, к сожалению, не с социализацией. Однако новая жизнь ставила новые задачи, и их надо было решать. Ища тему для разговора, я осмотрелся. Мы уже вошли в замок и холлы двигались к лестнице. Взгляд зацепился за портрет того самого Фрозена, памятник которому я видел вчера на площади. Это натолкнуло меня на идею. «Слушай», — повернулся я к продолжавшей идти рядом Крис. «А что за?» В этот момент меня прервал быстро приближающийся топот. «Посторонись!» — прокричал кто-то. Повернувшись, я увидел, что на меня несется тот самый амбал, что стоял первым на построении. Коридор был узкий, а он явно не собирался принять в сторону, чтобы обойти нас. Понимая, что столкновение неизбежно, я загородил тщедушную девчонку. Сразу после этого, сгруппировавшись, толкнул корпусом этого мамонта, чтобы хоть как-то компенсировать удар. Честно говоря, я ожидал, что он меня снесет. Однако в очередной раз мое новое тело приятно удивило. Хоть и пришлось сделать шаг назад, но удар я сдержал. Амбал же, расчистив себе дорогу, полетел дальше, к лестнице. Уже на первых ступенях он мельком обернулся в мою сторону и одарил хмурым взглядом. Парень явно рассчитывал на другую реакцию. Он определенно сделал это специально, понял я. Места в коридоре хватало, мог бы и обойти. Да и брошенный напоследок взгляд был слишком красноречив. «Дурак», — тихо произнесла за спиной Крис, «похоже, испугалась за меня». «Ты в порядке?» — повернулся я к девушке. Дождался кивка и произнес: «Вот и хорошо, пошли». Мы устремились к лестнице. Мелкое происшествие сбило так и не начавшийся толком разговор. Увидев хмурое лицо девчонки, я решил отложить его на потом. «Вот ты и нашел себе первого врага», — с иронией произнес внутренний голос. «Классический разгильдяй, и, похоже, он сразу же обратил внимание на тебя. Привыкший решать задачи интеллектуальным путем, я сразу же начал искать причину произошедшего. Если получится устранить ее, мне удастся погасить конфликт в зародыше». «Да проснись ты, ботаник», — рассмеялся все тот же внутренний голос. «Ты попал в общество подростков. Тут не надо причин, чтобы любить или ненавидеть». С досадой я вынужденно согласился с этим. Подростки есть подростки. Им не нужны интриги и сложные мотивы. Все проще и сложнее одновременно. Мимолетная неприязнь легко может стать причиной конфликта, а мелкая помощь – поводом для дружбы на всю жизнь. Кстати, о дружбе. Я повернулся к Крис. Когда наши взгляды встретились, девчонка в очередной раз покраснела и отвернулась. Но в этот раз хотя бы не пыталась сбежать. Кажется, происшествие помогло куда лучше пустых разговоров, подумалось мне. «Встретимся в столовой», — я махнул рукой. «Ага», — кивнула девчушка. «И спасибо большое». Произнеся последние слова, она быстренько рванула к своей комнате. Пошел и я. Нужно было еще умыться и привести себя в порядок. Следующие полчаса пролетели незаметно. Отстраненный из-за раздумий, я на автомате занялся обычными бытовыми делами, умылся, спустился на завтрак и поел. Спустя час Алисия вновь собрала всех и повела в другое крыло замка. Уже там, оказавшись в местах, где еще не бывал, я обратил внимание на окружение. «Сейчас с вас снимут мерки», — рассказывала Алисия восторженно слушающим ученикам, — «и скоро сошьют вам настоящую форму магов». Ее замечание вызвало заинтересованные говорки среди класса. Я же, привыкший анализировать любую информацию, заметил несоответствие. «Старшая Алисия», — произнес я, — «но праздник же сегодня. Как успеют все сшить? Для праздника вам выдадут готовые парадные плащи, у них универсальный размер», — отмахнулась девушка и показала рукой вперед. «А вот мы и на месте». Она показала рукой на аудиторию, двери которой были распахнуты. Пропустив вперед гурьбу однокурсников, я зашел следом и ощутил типичный запах склада. Оглядевшись, увидел просторное помещение, занятое полками с тканью, швейными машинками и прочей подобной утварью. Две неприметные девушки уже организовали студентов в очередь и споро снимали мерки. Я в это время хотел было подергать Алисию на предмет какой-нибудь полезной информации, но старшекурсница куда-то испарилась. Пришлось просто стоять и ждать своей очереди. Прошло минут пять, когда внезапно со стороны входа послышались голоса. Обернувшись, я увидел госпожу Коннорс, но мое внимание больше привлекла ее собеседница. Поразительной красоты дама в платье, казалось, источала женственность и изящество. Осмотрев ее с ног до головы, я перевел взгляд на лицо. Его тонкие черты были умело выделены легкой косметикой. Ну а густые рыжие волосы придавали образу просто потрясающую женственность. «Хороша», — невольно подумал я. Все остальные также обратили внимание на пришедших. Девушки, снимавшие мерки, присели в уважительном поклоне. Студенты хором поздоровались. Госпожа Коннорс жестом руки показала, чтобы все продолжали заниматься своими делами. Они же с незнакомкой прошли в дальний угол помещения, продолжая о чем-то негромко разговаривать. Приближалась моя очередь, поэтому наслаждаться видом красавицы было некогда. Повернувшись, я направился к одной из девушек. Однако в какой-то момент спиной ощутил на себе чужое внимание. Не связан ли их приход со мной? Невольно задался я вопросом. В душе всплыли подозрения, что местные меня уже вычислили. Благо, грызть себя сомнениями было некогда. Девушка рядом со мной споро принялась снимать мерки. После этого она отошла и принесла мне форменный плащ и сапоги. Быстро померив и убедившись, что одежда подходит, я направился к выходу. Пока остальные сверстники с восхищением разглядывали обновки, воображая из себя крутых магов, я вернул свое внимание на деканшу. И не зря. Стоило мне подойти к выходу, как та меня окликнула, совсем негромко, чтобы не отвлекать других учеников. Затем показала в сторону, давая понять, чтобы я подошел к ней и ее спутнице. Кивнув, я последовал ее просьбе. «Доброе утро», — произнес я. «Здравствуй, Виктор», на спокойном лице деканши промелькнула тень улыбки. «Познакомься, это леди Тилдра». Я повернулся к вышеупомянутой. Вблизи та оказалась еще красивее, а еще ее, казалось, окружала аура из тонкого, почти неуловимого аромата каких-то духов. Нестерпимо захотелось приветствием отметить ее красоту. В очередной раз я пожалел, что моя прошлая жизнь не изобиловала общением и тем более контактами с красивыми женщинами. «Рад знакомству, прекрасная госпожа», — нашелся я. Коннорс и Тилдра переглянулись. Судя по мягкой улыбке последней, я мысленно поставил себе галочку, а потом с запозданием вспомнил, что мне, вообще-то, теперь лет 15, если вовсе не 14, и подкатить к красотке вряд ли удастся. «Леди Тилдра пришла, чтобы привести твой вид в порядок», — произнесла госпожа Коннорс. «Будь с ней вежлив. Впрочем, тут, я думаю, можно не беспокоиться». Кивнув еще раз своей знакомой, вечно занятая деканша ушла. «Идем, Виктор», — улыбнулась леди Тилдра. «Для нас приготовили место неподалеку. Мы отошли буквально на десяток метров, чтобы зайти в аудиторию. Прямо за кафедрой здесь был оборудован настоящий уголок модницы. Увидев крема и другие женские приблуды, я сначала недоуменно вздернул бровь, а спустя мгновение понял, зачем это все. Мое лицо же было неплохо разукрашено бандитами. Видимо, деканша решила, что показывать такое лицо публике – это слишком. Однако, судя по тому, что я видел, для решения этого вопроса пригласили специалиста высокого класса. Это было странно. «Садись», — леди Тилдра предложила мне занять стул перед зеркалом. «Теперь замри». Она ловко почистила мое лицо какой-то душистой влажной тканью. «Госпожа Коннорс рассказала мне о твоих обстоятельствах», — произнесла она между делом. «Сочувствую, Виктор. Ты оказался в тяжелой ситуации. Что поделать?» — пожал я плечами. «По крайней мере, у меня нашлись друзья, которые мне помогли». «Друзья, это очень важно», — серьезно произнесла Тилдра. «Дорожи ими». «Обязательно», — кивнул я. Завязался легкий разговор. Тилдра расспрашивала меня о пережитых событиях, успевая наносить макияж. Под ее умелыми руками на моем лице быстро исчезли кровоподтеки и ссадины. Я поглядел на то, как преображается мое лицо, и с удивлением отметил, что оно мне нравится. Раньше-то я его толком и не мог оценить, а с волосами, вижу, кто-то уже неплохо поработал, профессионально заметила Тилдра. «Парикмахер из города, Майка», — кивнул я. «Она тоже мой друг». «А, знаю такую», — кивнула Тилдра. «Майка умница. Я много раз звала ее к себе, но она не идет. Своевольная девочка». Я невольно задумался о том, сколько же лет моей собеседнице, если она называет Майку девочкой. Оценивающе посмотрев через зеркало на женщину, я перехватил ее хитрый взгляд. Похоже, она без труда поняла поток моих мыслей. Я ощутил, как к щекам приливает жар и мысленно порадовался, что на них уже наложен грим. Чутко ощутив мое замешательство, Тилдра перевела тему, вновь принявшись обсуждать мои приключения. Я с облегчением поддержал разговор и рассказал ей о том, как мне удалось вырваться из лап мясников. Расписывая подробности того эпизода, я так увлекся, что чуть было не наговорил лишнего. Когда тебя так внимательно слушает настолько красивая женщина, не мудрено ляпнуть то, что говорить не собирался. «А ну-ка успокойся», — охладил меня голос разума. Поплыл, как юнец на гормонах. Впрочем, физически я таким и был, и на будущее следовало это учитывать и контролировать себя в таких вопросах. К счастью, леди Тилдра уже закончила свою работу, и сбивчивое окончание моей истории не потребовало объяснений. «Смотри, какой ты красавчик!» — воскликнула она. «Да я бы тебя на работу в свой салон взяла. Мне и самому нравился мой вид. Из зеркала на меня смотрел хоть и юнец, но уже с первыми признаками мужественности. Леди Тилдра действительно оказалась профессионалом в своем деле, так что грим не был заметен, как и синяки под ним. «А это тебе в подарок», — добавила она, протягивая мне что-то. Рассмотрев предмет, я увидел, что это небольшой флакончик, похоже, с мужским парфюмом. «Моя работа выполнена», — сказала леди Тилдра. «Ты готов предстать перед публикой?» Она жестом предложила мне присоединиться к другим студентам. Я же в этот момент ощутил легкую досаду. Мимолетное знакомство было закончено, и неизвестно, увижу ли я эту потрясающую красотку еще раз. И вновь, похоже, леди Тилдра прочитала мое настроение. «Знаешь», — улыбнулась она, — «когда вас будут отпускать в город или когда начнется практика, обязательно приходи ко мне. Салон «Восторг» найдешь, если будет желание». «Непременно», — ответил я. Мы направились к выходу. Там нас уже ждала помощница леди Тилдры, видимо, чтобы собрать всю косметику и инструменты. «До встречи, Виктор», — сказала напоследок женщина. «И надеюсь, ты станешь отличным магом». Одарив меня своей очаровательной улыбкой, она скрылась за углом. Я же проводил ее задумчивым взглядом. «Интересная дама», — кивнул я своим мыслям. Ощущение, что она очень непростой человек. Надеяться на внимание такой красотки к юнцу было глупо. Поэтому я постарался выбросить ее из головы и отправился на обед. Мой оголодавший в плену у мясников организм подсказывал время приема пищи лучше любых часов. В обеденном зале стоял нестерпимый гомон. Воодушевленные однокурсники только и говорили, что о празднике. Еще бы, ведь теперь им суждено не наблюдать, а участвовать в нем. Я был более спокоен. Одурение, вызванное встречей с леди Тилдрой, рассеялось, а юношеские гормоны успокоились. Голова вновь начала думать и оценивать знакомство в ином ключе. Что это за дама? Может ли знакомство с ней принести мне пользу в этом мире? Младший курс. Голос вездесущей Алисии разнесся по залу, когда обед подходил к концу. «Постройтесь, нам пора». Она придирчиво осмотрела нас, но, видимо, осталась довольна. Стройной колонной мы вышли из замка и направились через сад к главным воротам. Пока мои одноклассники увлеченно галдели, я прислушивался. Из-за крепостной стены доносился явственный гул толпы. Смех, шумные разговоры, детские голоса – все это создавало хорошо узнаваемую атмосферу праздника. Однако весь масштаб торжества я осознал, только когда мы вышли к воротам. Впереди ждал праздник летнего перемирия, и я понятия не имел, как многое он изменит в будущем, моим и множество других людей. Глава 10. Ну тут и людей. Обалдеть. Послышались восклицания от моих однокашников. Деревенщины, пренебрежительно фыркнул идущий рядом парень. Глянув на него краем глаза, я понял, что это один из знатных. Несколько парней и девушек поддержали его, однако открыто или как-то громко выражать насмешку не стали. Да и сами они уже с интересом наблюдали за открывшимся видом. Подойдя ближе, я заметил, что площадь преобразилась. Пустое пространство заняло множество разноцветных шатров и палаток. Среди них толпами ходили горожане, тратя деньги на различную праздничную снеть, сувениры и прочие развлечения. Чуть в стороне разместились трибуны, где сейчас выступали какие-то циркачи. Воздух буквально гудел от многоголосого шума, смеха детей, криков артистов и музыки. Пространство вокруг будто переполняло ощущение кипящей жизни. «Хочу карамельных яблок», — заявил кто-то из наших. «Вы как хотите, а я в тир», — растерял все высокомерие парень рядом со мной. Весь наш класс уже буквально встал в стойку, готовый рвануть к увеселениям. К сожалению, этому было не суждено случиться. «А ну стоять!» — прозвучал построжевший голос Алиси. Обернувшись к его источнику, все увидели как саму девушку, так и деканшу, стоящую рядом. Вид последний тут же охладил пыл студентов. «Только что вы радовались, надев плащи государственных магов», — спокойно произнесла госпожа Коннорс. «Вы ощутили себя особыми, и вы действительно стали такими». Под ее взглядом юноши и девушки невольно осмотрели друг друга. Все они теперь были одеты в парадные плащи государственных магов. Эта одежда невольно сделала всех старше и серьезнее на вид. «Вместе с особым статусом появляются и обязанности», — продолжила госпожа Коннорс. «Ваше детство закончилось. Сегодня вы официально станете воспитанниками Хардена. Теперь ваша обязанность – прилежно постигать дисциплину, чтобы в будущем спасать жизни и выполнять свой долг». Устыдившись, первокурсники потупили взгляды. Спокойная речь будто обладала своей магией. Я буквально ощутил, как пара фраз выбила из юношей все озорство. «Так-то лучше», – кивнула госпожа Коннорс и повернулась к своей подчиненной. «Алисия, оставляю это на тебя». Закончив на этом, женщина направилась в сторону ворот. Там на вытяжку ее уже ждал патруль в парадной форме и несколько старшекурсников. «Могит тетка», — подумалось мне, — «быстро всех построила». Невольно я ощутил уважение. Умение контактировать и управлять людьми казалось мне какой-то своей, особой магией. В прошлой жизни она так и осталась мне недоступна. А в этой у меня есть все возможности многому научиться, — ощутил я воодушевление. Тем временем Алисия быстро нас всех построила по парам мальчик-девочка. Стоило собраться, как нас взяли в коробочку старшекурсники. Мельком осмотрев их, я отметил, что парни держатся серьезно. Я еще не знал нравы этого мира, но, видимо, Миссия по охране новичков совсем не была праздной миссией. В этот момент ворота открылись. Пространство за ними было чуть отгорожено от основного, давая нам возможность, двигаясь по краю площади, направиться в сторону трибуны на другой стороне. Гуляющие зеваки, разумеется, заметили наше появление. Взрослые люди смотрели в нашу сторону с улыбкой, а дети – с восхищением. Уже заряженные речью деканши, мои однокурсники невольно подобрались и поправили осанку. Им явно нравилось внимание людей. Сам я был к таким вещам более равнодушен, но испытывал интерес к происходящему в целом. Я уже понял, что праздник для нас – своего рода посвящение. Намеренно выделенная граница, с которой начинается преображение бестолковых подростков в магов. И дело было даже не во владении магией, а в соответствующем воспитании, подаваемом в Хардине. Мы споро добрались до главной сцены. Воздух здесь сотрясался от музыки, слышались крики выступающего. Нашему же взгляду открылось закулисье, где отдыхали взмыленные артисты, певцы и прочие мастера, собранные здесь, чтобы развлекать сегодня публику. «Мы вовремя», — кивнула Алисия. «Сейчас ждем своей очереди». «А что надо будет делать?» — спросил один из первокурсников. Алисия хотела было ответить, но ее опередили. «Стих рассказывать и песню петь на сцене», — произнес старшекурсник из охраны и требовательно спросил. «Ты что, не выучил?» Напуганный малец здорово сбледнул и замотал головой. «Фирс», — шикнула Алисия, — «опять твои шуточки». Старшекурсники зафыркали, посмеиваясь в кулаки. «Все хорошо, показывать умения не требуется», — успокоила девушка новичков. «Вы только выйдите на сцену и немного постоите там. Делайте, как я говорю, и все пройдет как по маслу». Новички успокоились. Тем временем к закулисью стали подходить новые действующие лица. Появилось несколько делового вида мужчин в богатой одежде. То и дело, посматривая на карманные часы, они собрались в группу, за разговором коротая время. Выглядели все степенно и важно. «Чиновники», — мысленно кивнул я, узнав типаж, — «эти везде одинаковы». Вслед за ними подтянулся еще деловой люд. Последней подошла деканша в сопровождении мужчины в годах. При виде последнего все присутствующие будто подтянулись. Даже отдыхающие в стороне актеры поднялись на ноги. «Наш ректор Блектерн», — негромко пояснила Алисия, — «поклон. Мы послушно выполнили распоряжение». Здороваясь со всеми, мужчина мельком посмотрел и на нас, улыбнулся и махнул рукой, принимая приветствие. Тут же к нему подскочили, здороваясь, чиновники. Еще мгновение назад вальяжные, сейчас они заискивающе заглядывали ему в глаза. Я присмотрелся к человеку, обладающему наибольшей властью в Хардине. Чем-то он мне напомнил госпожу Коннорс, только в отличие от нее, ему даже не требовалось внешне проявлять власть. Все будто ощущали сквозь мягкую улыбку этого человека невидимую силу, заставляющую ходить по струнке. Тем временем музыка стихла. В установившейся тишине заговорил ведущий, явно подготавливая публику. Разобрать его слова из-за эха было невозможно, но деловые люди, а также ректор с деканшей потянулись в сторону сцены. Вслед за ними туда же направились и мы. «Все нормально», — произнесла Алисия, увидев, что некоторые первокурсники заволновались. Чтобы их успокоить, девушка еще раз повторила, что ничего делать не надо. Требовалось всего лишь выйти и показаться гражданам города. Такова была традиция. Каждый год демонстрировать людям новое поколение магов, которое вскоре будет их защищать. От кого и от чего защищать? Внезапно задался я вопросом. Пока что мне казалось, что все мирно. Я продвинулся во многих вопросах, особенно в том, что касалось обеспечения безопасности и легализации. Однако все, что касалось происходящего и местных реалий, по-прежнему скрывал туман неизвестности. Пока я обдумывал все это, на сцену под вялые рукоплескания поднялись чиновники. После этого было несколько минут болтологии, которую, наверное, не слушал никто. Наконец, позвали и деканшу с ректором. Как только они скрылись за занавесью, по округе разнеслись крики приветствия и куда более громкие аплодисменты. «Ректора уважают и любят», — кивнула нам Алисия. «И вас будут уважать, если станете хорошими магами». Ректор, стоит ему отдать должное, в отличие от чиновников, не стал терять время. Буквально минута его речи, после чего пузатый субъект у занавеси замахал руками уже нам. Испуганные и волнующиеся, мы послушно засеменили на сцену. «А теперь позвольте показать вам новое поколение наших защитников», — послышался звучный голос ректора. В глаза ударил свет полуденного солнца. Мы, чуть сбив построение, вышли на сцену. Увидев направленные на нас тысячи любопытных взглядов, даже я ощутил робость. В прошлой жизни я точно не любил публичные дела и старался держаться в стороне от всего этого. Через несколько лет они пополнят ряды братства, чтобы защищать покой мирных граждан. Тем временем продолжал ректор, отказываясь от своей прежней жизни, они вступают на трудный путь государственных магов. Так давайте же отдадим дань уважения этим славным юношам и девушкам. Тут же ударили аплодисменты. Глядя на толпу, я невольно ощутил, как меня переполняет незнакомое ощущение. Это была какая-то странная, иррациональная гордость. Люди махали руками и кричали, приветствуя нас. Это было действительно приятно. Чуть попривыкнув, я осмотрелся. Мы стояли в центре сцены. Чуть со стороны виднелись все те приглашенные ранее чиновники, ректор и еще какие-то люди в дорогих одеяниях. Все они дежурно хлопали, явно думая о своем и тяготясь своей ролью. «Ну что ж», — кивнул ректор. «Как видите, ребята немало смутились. Со стороны зрителей послышались смех и подбадривание. Давайте их отпустим и продолжим наш праздник», — мягко усмехнулся ректор. «Мы приготовили для вас еще множество интересного и праздничный салют. Прошу подождать». Послышался внезапный крик, хлесткий, как удар бича, и неестественно громкий, незнакомый голос эхом пролетел над многотысячной толпой, заставив всех затихнуть. В странной тишине на трибуну вышел новый гость, и, глядя на его специфичный черный костюм, я тут же провел параллели. Похоже, представитель старой аристократии, понял я, очень похож на того типа из парикмахерской. Мужчина был бледен и худ, однако несмотря на субтильное телосложение, никто бы не назвал его жалким, в нем ощущалась сила. Тем временем появление нового участника вызвало ожидаемую реакцию. Недовольная толпа загудела, призывая аристократа идти прочь. Отношение к знати здесь было не лучшее. Однако едва ли это волновало незнакомца. Поднявшись на трибуну, он подошел к ректору и, встав к нему в полоборота, продолжил речь. «Я не буду отнимать много времени, скажу лишь одно», — произнес он. «Сегодня у меня подарок для наших защитников из школы Харден». Его слова чуть смягчили настроение толпы. Харден уважали. К тому же, людей заинтересовало, что же чванливый аристократ может предложить. Я посмотрел на наших преподавателей. Если ректор был спокоен, то лицо деканши выглядело так, будто она увидела ядовитую гадюку. Похоже, от подарка женщина не ожидала ничего хорошего. «Я хочу усилить ряды наших будущих защитников еще одним человеком», произнес он, настоящим магом, полуторником. Его слова заставили замолчать и без того с интересом прислушивавшуюся публику. Лично я не знал, что такое полуторник, но, судя по контексту, понял, что это оценка сил, и, похоже, она оказалась достаточно высокой. Пока все осознавали услышанное, вслед за аристократом на сцене появился еще кое-кто. Это была девушка возрастом не старше большинства первокурсников. От нас ее отличала только все та же бледноватая кожа, которая, впрочем, отлично сочеталась с истинно-черными волосами. Точеное личико и вовсе придавало ей вид этакой холеной красотки. В будущем она явно станет покорительницей сердец. «Это моя родная дочь», — заявил мужчина, — «и она маг-полуторник. Я лично отдаю ее в братство, чтобы она также стала народным защитником». Последние слова аристократа кардинально изменили настроение толпы. Хоть люди и недолюбливали знать, но такой жест оценили. Многие из горожан имели своих собственных детей и могли оценить, что это значит, отдать родного ребенка, а потому их неприязнь невольно отступила. Среди присутствующих на трибуне реакция была иной. Чиновники смотрели с опасением на ректора, будто боясь, что сейчас здесь разразится буря. Но ректор сохранял спокойствие. Только по выражению лица госпожи Коннорс я понял, что, казалось бы, полезный для Хардена жест помощи от аристократа явно имеет двойное дно. Впрочем, как иначе, спросил я себя, когда еще подобные люди делали такие поступки и без двойного дна. О подоплеке я начал догадываться, стоило услышать следующие слова аристократа. «Как самое сильное, моя дочь Фиделия станет лидером и настоящим гением молодого поколения магов Хардена», торжественно воскликнул он, «и возглавит путь к процветанию школы». Лица чиновников стали откровенно напуганными, а ректор позволил себе легкую хмурость. Теперь даже я сообразил, в чем дело. Харден считался нейтральным в этих политических дрязгах. Именно поэтому детей знати здесь отдавали в более молодом возрасте, чтобы они прошли правильное воспитание. Однако аристократ нарушил это правило, использовав высокий уровень дочери как повод заткнуть рты всем недовольным. Будто подтверждая мои мысли, он продолжал заливаться соловьем. «Я понимаю, что правила школы строги», — усмехнулся он. «Но надеюсь, уважаемый ректор не откажется от моего дара». Он повернулся к затихшей толпе. «Единство, вот, чего нам всем не хватает», — заявил аристократ. «Пусть сегодняшний день станет точкой отсчета для нового времени. А моя дочь, юная, невинная, но уже такое могущественное дитя, тем человеком, который объединит нас». Закончив речь, он поклонился толпе, уже далеко не так негативно настроенной. Затем аристократ отошел в сторону, давая понять, что его выступление закончено. Невольно всеобщее внимание переключилось на ректора. Люди ждали, что же он ответит. Оценивая ситуацию, я понимал, в какой сложной ситуации оказался наш ректор. Детей аристократов принимали исключительно в юном возрасте именно за тем, чтобы настоящие родители не могли через них влиять на братство. Принимать уже взрослую девушку определенно не стоило, неизвестно, какие цели поставила перед ней ее аристократическая родня. С другой стороны, судя по реакции толпы, маг с неизвестным мне показателем полуторник явно был большой редкостью. В условиях нехватки учеников отказаться принять подобный дар, да еще и после столь пламенной речи, все равно, что плюнуть в лицо дарителю и пойти на открытый конфликт с аристократией. Лично мне в целом было все равно, останется ли школа нейтральной или примет чью-то сторону в политике, она не прекратит своей деятельности. Ни к тем, ни к другим полюсам местной силы я не испытывал антипатии. В конце концов, везде люди хотели лишь одного – власти. Ректор думал недолго. Выйдя вперед, он прикоснулся рукой к своей шее, явно применяя плетение, похоже, собирался усилить громкость голоса. «Благодарю за столь значительную помощь Хардену», – улыбнулся он. «Право, не стоило идти на такие жертвы. Я уже подумал было, что он откажется, но следующие слова меня удивили. Разумеется, я принимаю эту девочку в наше братство», – произнес ректор. «Но ваше заявление было столь неожиданным, что теперь мне будет неловко сделать еще одно». Последние слова вызвали легкое непонимание. Аристократ нахмурился. «Этот год и правда выдался благим для Хардена», — улыбнулся ректор, вновь повернувшись к толпе. «Мы получили мага-полуторника и очень этому рады. Но я бы хотел представить еще одно, не менее важное событие». Замолчав, он повернулся в нашу сторону и взглянул прямо на меня. Я ощутил неприятный холодок. Что он задумал? «Я бы хотел представить еще одного уникального студента», произнес ректор, и голос его стал еще громче. «С сегодняшнего дня в стенах Хардена начнет свой путь, маг-двойка». Толпа взорвалась взволнованными возгласами. Если даже маг-полуторник здесь считался кем-то весьма редким, то маг-двойка, похоже, должен был стать легендой, не иначе. Мои однокурсники закрутили головами и зашептались, пытаясь понять, о ком идет речь. Я же стоял столбом, чувствуя на себе взгляд ректора. Не может такого быть. Был бы я сильным магом, уже почувствовал бы это. Но в следующий момент ректор указал прямо на меня. Одновременно с этим я ощутил, как на мое плечо ложится чужая ладонь. Дернувшись от неожиданности, я повернул голову и увидел за своей спиной деканшу. «Вот он, маг-двойка», — заявил ректор. «И я верю, что он станет великолепным магом, который сплотит вокруг себя новое поколение и приведет Харден к расцвету». Рука деканши чуть нажала, вынуждая меня сделать шаг. Одноклассники расступились, ошарашенно глядя на меня. Я вышел вперед под взглядами тысяч жадно рассматривающих меня людей. Глава 11. В кабинете директора стояла тишина, нарушаемая лишь пощелкиванием дров в камине. По воздуху плыл тягучий сизый дым, выдыхаемый курящим мужчиной. В силу возраста он берег здоровье, и лишь изредка, в моменты напряжения, разрешал себе подымить трубкой. Сегодня для этого был повод. Звякнул бокал. Сидящая напротив декан Коннор сделала глоток и посмотрела на директора, собираясь продолжить диалог. «Первоначально ты хотел сохранить весть в тайне», — осторожно напомнила она. «Это было надежное решение, дающее нам время и возможность приглядеться к мальчику». Выдохнув поток дыма, ректор не спешил отвечать, обдумывая слова. В их сработавшемся тандеме Грейс часто выступала голосом осторожности и благоразумия. Это частенько помогало более решительному Альфреду оценить свои решения с иной точки зрения. Однако сегодня никто не дал ему времени на это. «Мне нужно было реагировать», — ответил он. «Принять инициативу этого аристократа означало бы». Он замолчал, не став озвучивать то, что и так понятно. представитель старой аристократии продавил решение, нарушающее законы школы о поступлении. Просто принять его означало проявить слабость. «Кстати, об этом», — вздохнула Грейс. «Как ему удалось заставить замолчать совет?» «Это хороший вопрос», — кивнул ее собеседник. Власть ректора, несмотря на громкий титул, имела множество ограничений. Школа Харден существовала за счет государственных дотаций и обязана была подчиняться Министерству образования. То, что его представители промолчали на сцене, не заткнув наглого аристократа, стало показательным моментом. Это была еще одна причина, почему ректор не смог отказать в принятии мага. Все уже было решено до него. «Старая аристократия в последнее время очень активна», — произнес он. «Они возвращают свои позиции и, похоже, не боятся идти на конфликт. Что-то назревает. Но и новые аристократы не слабее», — возразила Грейс. Однако ее собеседник лишь махнул рукой. «Ну, вориши и торгаши, они взяли позиции, пока их оппоненты зализывали раны после удара», — произнес он. «Сейчас они хотят лишь наращивать богатство, забыв об осторожности». «Это верно», — кивнула Грейс. «Самое худшее, что все это стало полным сюрпризом для меня», — Блекторн посмотрел на свои морщинистые руки. «Похоже, я старею, Грейс, теряю хватку, и рано или поздно хищники это увидят. Сегодня я чудом удержался на плаву». «Брось, нельзя быть готовым ко всему», — покачала головой деканша. «Ты сделал отличный ход. Теперь эта полуторница уже не сможет захватить инициативу». «Да, маг-полуторник, это сильно, но ничто по сравнению с полной двойкой», — произнес он и поднял голову, будто что-то вспомнил. «Кстати, я даже не говорил еще с этим мальчиком. Как там его имя?» «Виктор», — подсказала Грейс. «Его зовут Виктор. Подозреваю, сейчас весь новый свет гадает, откуда он взялся», — нахмурился ректор. «Ему предстоит оказаться в центре внимания, и все это мы взвалили на юнца, о котором я ничего не знаю. Он непростой парень», — произнесла Грейс. «Дейтилдра сказала мне также, а ты знаешь ее проницательность?» «Это да», — протянул он и благодарно кивнул собеседнице. «Удачно ты решила привести его в порядок. Хочешь поговорить с ним лично?» — предложила Грейс. «Хммм», — ректор посмотрел в окно. На улице темнел вечер. Из окна ректорского кабинета был виден весь замок. Где-то там, внизу, новички отмечали поступление, уплетая за обе щеки приготовленные для них вкусности. «Не будем отвлекать ребенка», — пожал он плечами. «Пока у него и так хватает забот. Мы лишь обеспечим охрану и присмотрим за ним». «Конечно», — кивнула Грейс и поднялась. «Тогда я, пожалуй, пойду. Уже вечер, а еще столько дел. Не задерживаю», — кивнул ректор, машинально повернувшись к столу, где его ждала гора собственной работы. На этом два самых важных человека школы разошлись по своим делам. «Откуда они взяли этого мальчишку?» Выделяя каждое слово, процедил грубый мужской голос. Его хозяина мог узнать любой, кто сегодня находился на площади перед Харденом. Ведь именно этот аристократ бескорыстно отдал свою дочь на службу. Похоже, сейчас мужчина совсем не был доволен этим поступком. Неудивительно, ведь он заплатил действительно высокую цену. Отторжение родной дочери и перспективного мага от рода. Девочка должна была стать восходящей звездой Хардена, привлечь к себе симпатии преподавателей и студентов. Однако сейчас она стала лишь тенью от настоящей сенсации, мага двойки. Эти мысли пронеслись в головах всех присутствующих. Вслух они, разумеется, высказаны не были. Не стоило злить хозяина кабинета еще больше. «Может быть, ректор солгал?» — спросил кто-то. «И на самом деле нет никакой двойки?» Таким вопросом он явно хотел угодить отцу девочки, но получилось наоборот. Хозяин кабинета, да и остальные лишь поморщились. «Думай, что говоришь», — произнес один из присутствующих. «Это ректор Хардена, а не шут какой. Слова на ветер Блекторн не бросает». «Верно», — произнес хозяин кабинета. «У них есть двойка, и это факт». На пару мгновений все обдумывали ситуацию. «Ладно, оставим пустые эмоции». Голос хозяина кабинета приобрел деловой тон. «Нам надо знать, откуда они его взяли. Я не верю, что это ребенок из народа». Остальные тут же уловили ход его мысли. «Пока он не получил татуировку мага, мы можем оспорить его зачисление в Харден», произнес еще один мужчина. «Если найти семью, откуда его приняли, и предложить выгодные условия». Тут же завязалось обсуждение. Политика имела множество инструментов, и присутствующие умели ими пользоваться. «А если все же это ребенок простолюдинов?» – задал вопрос один из аристократов. «Такого вырвать из лап ректора уже не выйдет. У простаков не бывает таких сильных даров», – поморщился хозяин кабинета. Но если все же, то есть и другие варианты. В кабинете продолжилось обсуждение, предметом которого был мальчик по имени Виктор. Обсуждали его и во многих других уголках города. Появление мага-двойки стало сенсацией. Город под названием Новый Свет стоял на пороге больших перемен. Планы множества людей свились в настоящую паутину. И сейчас они спешили вплести в нее новую переменную под именем Виктор. Взрыв хохота и громкий разговор отвлек меня от мыслей. Подняв голову, я осмотрелся. Обеденный зал сегодня был оформлен особенно торжественно. Столы накрыты праздничной едой, которую сейчас с удовольствием уплетали студенты. На стенах виднелись украшения, а вместо привычного энергосвета везде были понатыканы свечи, что придавало помещению уютный вид. Вокруг веселились ученики. Пустующие столы сегодня заполнили студенты разных курсов. Впрочем, свободных мест все равно хватало, но по крайней мере не было так сиротливо, как вчера. Все это, конечно, мило, но... Промелькнула тоскливая мысль. Пространство вокруг пустовало, делая меня похожим на изгоя. Нет, на самом деле так не было. Наоборот, несмотря на все веселье, каждую секунду я то и дело ощущал на себе чужие взгляды. С робким интересом поглядывали однокурсники, с любопытством оглядывались старшие. И даже со стороны преподавательского стола то и дело между разговорами учителя смотрели на меня. «Сегодня ты стал гвоздем программы», — усмехнулся внутренний голос. «Самый крутой парень, что же ты не радуешься? Часть моего разума, которой, видимо, управляли гормоны подросткового тела, действительно захлебывалась гордостью. Однако более прагматичному сознанию было не до радости. Сегодня я оказался втянут в неизвестную игру. Хуже того, она относилась к политике, самой грязной и отвратительной, на мой взгляд, стезе». Я невесело усмехнулся. Жизнь будто задалась целью тыкать меня туда, где не помогали сведения из прошлого мира. Прежде я всегда сторонился общества и тем более политики. Теперь все это окружило меня так, что спрятаться некуда. Невольно я глянул на еще одного человека, который оказался точно так же, как и я, в одиночестве. Та самая аристократка, которую отец так благородно отдал на службу государству. Фиделия, кажется, подумал я. Темноволосая высокая девчонка сидела, уткнувшись в свою тарелку. По точенным чертам бледного лица трудно было понять, какие эмоции ее обуревают, но она явно не таким представляла свой дебют. «Хотя подожди-ка», — подумал я, заметив, что к девушке не смело. Даже как-то робко подошли два парня. Одного из них я узнал, именно он назвал деревенщинами одноклассников, которые впервые видели праздник. Судя по одежде, это также был переведенный ребенок аристократов. Подойдя, они замерли, о чем-то говоря с Фиделией. Не спеша, будто раздумывая, она наконец кивнула на места подле себя. Кивнув, они тут же заняли их, создав свиту для будущей королевы. Именно в этот момент, случайно или нет, аристократка посмотрела на меня. Наши взгляды встретились. В прошлом я бы тут же отвел взгляд. Никогда не любил все эти поединки воли и прочую дребедень. Однако сейчас внутри меня будто проснулся еще кто-то. И он не хотел уступать и даже наоборот, желал показать, что именно он здесь главный. Я поборол желание отвести взгляд. Пару секунд посмотрев на меня, девушка чуть усмехнулась, как бы говоря, мы еще посмотрим, кто здесь будет главный. Я же просто кивнул, принимая вызов. Черт возьми, и откуда это во мне? Невольно задался я вопросом, едва ли это было влияние чужой души. В последний раз, когда я ее видел, эфирное тело потеряло жизнь. Скорее, все было куда банальнее. Молодое тело, переполненное гормонами, влияло на ход моих мыслей.